На самой передней части площади были три огромные, покрытые туманом пещеры высотой 300 метров. Темные пещерные входы привели к таинственному, ужасающему месту. Говорят, что эти пещеры ведут к легендарному Пятому миру. Патриарх сказал, что небесные бессмертные в Пятом мире многочисленны вне пределов. Там даже много истинных бессмертных и небесных богов. Если бы Пятый мир выпустил свою полную силу, он бы без труда уничтожил всю Великую Ся. Так почему же они, предположительно, Пятый мир сражается со многими основными мирами прямо сейчас? Бесчисленные сыпучие бессмертные тайно болтали друг с другом. В самой высокой башне левитирующей черной цитадели, тысячи небесных бессмертных сидели в позе лотоса в этом дворце. Черные, водянистые руны исходили из их тел, когда они тихо, спокойно медитировали и тренировались. В самом начале этого дворца сидели мастер цельных ворот, лазурная лиса, а также другие небесные боги и истинные бессмертные. Всего их было 8, только у цельных ворот было 4, в то время как пещера Мириад Демонов и зал Кровавого Облака до сих пор только производили своих соответствующих лидеров, а другие их эксперты еще не прибыли. Истинный бессмертный Белый Столб, белобровый, ледяной мужчина, также присутствовал, наряду с одетым в черное, с черными волосами, с красными глазами старшим. После долгих лет уединения и десятилетий подстрекательств, к нам присоединились почти 3000 небесных бессмертных Великой Ся, сказал мастер ворот Лазурная Лиса с улыбкой. У нас теперь еще 3000, а у Симоня, на 3000 меньше. Это означает, что баланс был смещен на 6000. Наши цельные ворота также собираются в некоторых разбросанных резервах силы, расположенных в других наших мирах. Как только эти 3000 небесных бессмертных освоили истинное искусство Вод Хаоса, пришло время начать штурм. Старший ученик брат Белый Столб, мы будем полагаться на ваше руководство. Я ждал бесчисленных приказов на этот день, холодным голосом сказал с белыми бровями истинный бессмертный Белый Столб. Том 18. Чистая Янь. Глава 7.1. Военная кампания против Великой Ся. В этой кампании против Великой Ся, холодно сказал истинный бессмертный Белый Столб, у каждого есть задачи. Если кто-то ошибается, не обвиняйте меня, когда я сообщаю об этом мастеру. Собрат Даист Белый Столб, не волнуйтесь. Завоевание Великой Ся является самой важной миссией, которую мы назначили, сказал мастер пещеры Мириады Демонов. Никто из нас не отступит. Собрат Даист, не волнуйтесь, с веселой улыбкой сказал мастер зала Кровавого Облака. Старший ученик брат, просто наблюдайте и смотрите, что мы можем сделать. Мы обязательно должны победить Великую Ся. Мастер ворот Лазурная Лиса тоже подхватила. Истинный бессмертный Белый Столб слегка кивнул. Хорошо, поскольку мастер поручил мне возглавить завоевание Великой Ся, я действительно не хочу терять шанса. Я собираюсь выиграть эту битву, даже если это будет стоить мне жизни. Остальные 7 истинных бессмертных или небесные боги обменялись взглядами, бормоча про себя. Истинный бессмертный Белый Столб был действительно очень сильным, но он был чрезмерно упрямым. Вражда, которую он имел с императором Ся, была не маленькой, но и не была главной. Вообще говоря, чистые Янь истинные бессмертные были добродушными и забывали о вражде. Истинный бессмертный Белый Столб, однако, настаивал на том, чтобы помнить об ней, и даже дождался своего времени на протяжении долгого времени. Как только королевский бог прошептал ему, он был настолько ограниченным и сосредоточенным на месте, что он сразу же присоединился к королевскому богу. Он горько тренировался в течение многих лет, и теперь он невероятно мощный. Хотя во внешнем мире не знали точно, насколько он силен, мастер ворот Лазурная Лиса и другие. Кроме того, этот человек укреплял город Белого Столба до почти неприступного уровня, а также был чрезвычайно искусен в ожидании своего времени. Он действительно был отличным выбором в качестве командира. Покорение Великой Ся было невероятно важным, и поэтому королевский бог поручил эту миссию истинному бессмертному Белому Столбу, приказав мастеру Лазурной Лиса, мастеру пещеры и мастеру зала выступать в качестве его помощников. Мир Красного Пламени. На поверхности этого мира шагали массивные, высокие фигуры. Некоторые из них были 3000 метров в высоту, в то время как другие были высотой 30 тысяч метров. Их внешность была разнообразной и различной. У некоторых было 8 рук, у некоторых было 3 головы, в то время как некоторые были похожи на зверей. Все они были наполнены массивным, вздымающимся количеством божественной силы, используя ее, чтобы блокировать ужасную жару этого мира. «В наши дни жизнь прекрасна», — с вздохом сказал с зелеными волосами циклопический гигант, сидящий на палящей земле. Хотя палящая жара земли вызывала у его кожи треск, у него все еще был вид удовлетворения на лице. «Император Ся посадил нас в тюрьму на бесчисленные годы и мучил нас все это время. Почему он недавно остановился?» – озадаченно спросил соседний с красными волосами гигант. Хотя окружающая среда оставалась ужасной, все было намного лучше, чем в прошлом. Пылающая жара, лавоподобная земля – все это были мелочи. Следует понимать, что за несколько десятилетий до этого каждый из них регулярно подвергался пыткам, из-за которых их тела разваливались. К счастью, однако, их тела демонического бога смогли исцелиться. Но даже так, это была жизнь хуже смерти. По сравнению с этим, жизнь была в настоящее время вполне комфортной. Грохот. В воздухе над этим миром внезапно появилась массивная пространственная дыра. Изнутри пространственной дыры возникла мышечная, одетая в черное человеческое тело. Это был император Ся. Мгновенно, бесчисленные демонические боги в этой огромной области подняли головы. Все их взгляды были сосредоточены на императоре Ся. Это император Ся. Черт. «Почему, черт возьми, ты пришел, Симон, ты пришел, чтобы еще немного поиздеваться над нами?» Из всей земли раздался бесчисленный яростный рев. Одетый в черное император Ся стоял в воздухе, глядя на бесчисленных демонических богов. Давным-давно, во время эры демонического бога, люди одержали великую победу. Многие обычные культиваторы полагали, что побежденные демонические боги были убиты, но на самом деле их было только небольшое количество. Большинство из них вместо этого были заключены в тюрьму. Например, клан Пламя Юности также держал их в тюрьме. После надлежащего приручения эти демонические боги станут верными слугами, которые будут жить в течение бесчисленных лет. У них были неограниченные сроки жизни. Кто бы мог так убить таких потенциально полезных слуг? В конце концов, император Ся и другие переселились из мира Паньгу. Они пользовались огромными преимуществами над этими местными демоническими богами. Сначала они медленно и терпеливо собирали и приручали местных демонических богов, пока в один прекрасный день местные демонические боги не рождали внеземного бога. Люди не посмели быть небрежными, и поэтому объединили свои силы, чтобы полностью подавить демонических богов. Несколько кланов высшего уровня получили несколько демонических богов, но 99% захваченных демонических богов были заключены в тюрьму императором Ся. Бесчисленные годы мучений действительно заставили часть демонических богов подчиниться. Хорошие примеры были четкие уровни пустоты демонических богов, которые охраняли императорские ворота для императора Ся. Однако вольные демонические боги составили подавляющее большинство, и внеземной бог был одним из них. И вот, они остались здесь в тюрьме императора Ся в течение всего этого периода времени. Логически говоря, внеземной бог считался могущественным экспертом трех царств, и поэтому внеземные боги обычно были бы заключены в тюрьму на короткий период времени. Было довольно редко видеть, что кто-то был заключен в тюрьму так долго. К счастью для императора Ся, его статус был довольно особенным, и у внеземного бога не было никаких покровителей, поэтому император Ся смог так долго его удерживать. «Симон!» — раздался яростный рев. В небеса поднялась возвышающаяся, похожая на горы фигура. Фигура имела длинные несвязанные волосы и излучала ауру бесконечного холода. Его глаза сверкнули ярким зеленым светом, а его верхняя часть была совсем небритой. Единственное, что он носил, — меховая набедренная повязка. Он холодно стоял в воздухе, сердито глядя на императора Ся. «Зачем ты пришел? Один на один?» Даже он не был равным для императора Ся. Тем не менее, здесь был настоящий океан демонических богов, и все же, хотя логически говоря, их сила должна была полностью перевалить императора Ся, они были в тюремном мире, который был фактически протокосмическим духовным сокровищем. Как мастеру этого сокровища императору Ся даже не пришлось сражаться с ними. Все, что он должен был сделать, это активировать мощь сокровища, и все демонические боги пострадали бы от боли, которая заставила бы их желать смерти. «Внеземной бог Дикарь Холода, ты наслаждался жизнью в последнее время?» Одетый в черное император Ся спокойно засмеялся. «Хэймэм!» Внеземной бог Дикарь Холода ухмыльнулся. «Эти маленькие ребята наслаждались комфортом в течение нескольких десятилетий, и поэтому они все в восторге. Однако они забыли, что мы, демонические боги, однажды пролетели через огромный мир выше. Этот огромный мир, Это наш истинный мир, наша настоящая земля. Вы посторонние, вы захватчики, вы забрали нашу землю, вы убили наших родственников, и вы захватили нас и пытали ради того, чтобы заставить нас стать вашими слугами и рабами. Том 18. Чистый Янь. Глава 7.2. Военная кампания против Великой Ся. Голос внеземного бога Дикарь Холода прозвучал во всем этом огненном мире. Арррр, отвратительный император Ся, умри. Мгновенно, бесчисленные демонические боги выступили в унисон. Император Ся остался спокойным. Улыбаясь, он покачал головой. Ты ошибаешься, дико ошибаешься. Это не твоя земля. Бесчисленные годы назад единственное, что существовало, был исконный хаос. Паньгу разделил его на части, установив небеса и землю, в результате чего создал исконный мир Паньгу. Впоследствии мать Нюева создала расу с использованием Паньгу в качестве шаблона. Эта раса была нами, людьми. Мы являемся наследниками Паньгу и Нюевы. Естественно, мы должны процветать. Мы, люди, поднялись на самый верх в исконной эре, а затем стали настоящими силами мира Паньгу. Впоследствии наступил шторм, из-за которого исконный мир разрушился. Только тогда возникли 3000 основных миров и триллион второстепенных миров. Итак, если быть точным, даже мир Великой Ся, ничто иное, как крошечный кусок разбитого мира Паньгу. Значит, ты говоришь мне, люди ли хозяева и мастера Великой Ся, или вы демонические боги? Спокойно спросил одетый в черное император Ся. Мы родились здесь, и мы выросли здесь. Естественно, мы владельцы этого места. Внеземной бог Дикарь Холода сердито взревел. Наши, наши, проклятые люди. Бесчисленные демонические боги эхом отозвались в яростном унисоне. Одетый в черное император Ся спокойно сказал. Я не могу побеспокоить вас об этом. Победителя приветствуют как короля, а побежденные прокляты как бандиты. Вы все были заключены в тюрьму здесь в течение многих лет, чтобы никогда не видеть свет дня. Но теперь, я дам вам шанс, если вы готовы служить мне и трудиться от моего имени на протяжении 100 000 лет, то через этот промежуток времени я верну вам вашу свободу. Его голос раздался, повторяя во всем мире. Свобода. Бесчисленные демонические боги были ошеломлены. Они глубоко желали свободы, но император Ся никогда не обещал ее им ни разу, несмотря на то, что он держал их здесь в течение бесчисленных веков. Вместо этого он всегда требовал, чтобы они стали его вечными слугами и рабами, поэтому они никогда не соглашались. И, по правде говоря, в обычную эпоху мира 100 000 лет были чрезвычайно коротким периодом времени. Чтобы так много демонических богов были слугами всего за 100 000 лет, было бессмысленно. Император Ся, ты нас обманываешь? Внеземной бог Дикарь Холода нахмурился. Нет, император Ся покачал головой. Я могу поклясться небесному Дао. Я полагаю, что через 100 000 лет вы дадите нам нашу свободу, а затем немедленно убьете нас, сердито сказал внеземной бог Дикарь Холода. Даже если вы не сделаете это, другие люди будут действовать против нас. Император Ся засмеялся. Я же сказал, я дам вам вашу свободу. На самом деле, я могу даже пообещать, что я дам вам свою собственную территорию земли, которую я контролирую, позволив вам жить в мире. Пока вы не устроите бунт и не будете действовать против людей, вы сможете жить там спокойно. Мгновенно все демонические боги возбудились. Они точно знали, насколько сильны люди. В конце концов, они увидели кулак человечества и испытали его непоправимость. Всего 100 000 лет, внеземной бог Дикарь Холода сказал. Я могу поклясться этим в присяге небесному Дао, сказал император Ся. Отлично, тогда я буду трудиться для вас 100 000 лет. Глаза Дикаря Холода сверкали светом. Всего 100 000 лет. Они уже были заключены в тюрьму на этом месте в течение многих сотен тысячелетий. Для демонических богов такой период времени был действительно очень кратким. Им просто пришлось временно вынести тяготу службы, и тогда они обретут свою вечную свободу. Они не были бы настолько глупыми, чтобы отказаться. Итак, именно так, император Ся взял в свою команду массивную армию демонических богов. Это были демонические боги, которые объединили многочисленные человеческие кланы, чтобы подавить. Но, конечно, эта огромная армия служила бы только 100 000 лет. 100 000 лет. Интересно, сколько из них останутся живыми после бури? Если им удастся выжить, я мог бы также предоставить им свою свободу и позволить им жить счастливыми жизнями. Император Ся вздохнул про себя. Но я думаю, к тому времени, я буду жив, или я буду мертв. Мир Великой Ся. Черная цитадель левитирует над городом Белого Столба. Эта черная цитадель была лично создана Даа отцом с четкой целью служить штабом для армии. Альянс Нюевы называл его цельным городом. На главной площади цельного города, здесь собрались бесчисленные сыпучие бессмертные, перед тремя массивными черными туманными пещерами, которые вели к пятому миру. Из пещеры вылетел устойчивый, непрерывный поток одетого в черное, а также случайные в кровавых одеждах фигур. Все они имели чрезвычайно сильные ауры. Некоторые из них были сыпучие бессмертные, в то время как у некоторых были ауры небесных бессмертных. Эта вдохновляющая благоговением огромная армия заставила многих присутствующих сыпучих бессмертных почувствовать, как их сердца раздуваются. Цельные ворота слишком сильны. Еще больше бессмертных прибывают. Присоединение к цельным воротам было правильным решением. В самом возвышающемся дворце цельного города, собрат Даист Белый Столб, мои силы уже собрались, со смехом сказал мастер зала Кровавого Облака. Как раз сейчас, последний из них достиг цельного города. Хорошо. Белые брови истинного бессмертного Белого Столба танцевали вверх, когда он улыбался. Отлично. Младшая сестра ученица Лазурная Лиса, все 3000 небесных бессмертных закончили изучать первый свиток истинного искусства Вод Хаоса. Все они здесь. Мастер ворот Лазурная Лиса кивнула. Тогда настало время мобилизовать армию и провести кампанию против Ся. Истинный бессмертный Белый Столб поднялся на ноги. Соберите мировое извещающее построение. Я собираюсь объявить это миру. Остальные 7 истинных бессмертных или небесных бога тоже выросли. Создано мировое сообщество. Истинный бессмертный Белый Столб стоял там в своем центре, холодно глядя в сторону огромной, бесконечной пустоты. Он тут же произнес звонким голосом. Император Ся является тираном и также не проповедует Даа. Перед лицом бури, я, истинный бессмертный Белый Столб, теперь командую армией миллиона бессмертных, чтобы исполнить волю небесного Даа, дабы подчинить Ся. Голос истинного бессмертного Белый Столб звучал во всех 3600 командорствах и 4 морях Великой Ся. Смертные, звери, монстры тьмы, культиваторы. Все слышали этот голос. Это был голос, который повторялся на каждом дюйме огромной Великой Ся. Война вот-вот начнется. Том 18. Чистая Янь. Глава 8.1. Облачный город 8 драконов в боковом зале Дворца Небесного Света. Здесь присутствовали император Ся, 5 истинных бессмертных или небесных бога, Цзинин и остальные 9 командиров. 9 уже узнали критические компоненты для построения небесного карателя и сразу поняли секреты всего построения. Чтобы развязать полную силу построения небесного карателя, на самом деле нужно 810 000 сыпучих бессмертных и 9000 небесных бессмертных под руководством одного могущественного эксперта. Только тогда он достигнет максимальной силы, и небесный каратель достигнет своей полной, совершенной силы. Небесный бессмертный высший зверь погладил свою густую бородку, вздохнув в изумлении. 9 представляет собой предел. 9 на 9, 81. Это действительно идеальное построение. Правильно. Если бы 810 000 сыпучих бессмертных и 9000 небесных бессмертных были под моей командой, тогда сила этого построения определенно резко возросла бы. Небесный бессмертный безумец также проявил на своем лице нетерпеливый взгляд. Император Ся, сидящий на своем троне, просто засмеялся. Действительно, идеальное построение небесного карателя действительно включает 810 000 сыпучих бессмертных и 9000 небесных бессмертных под одним командиром. Отличное построение позволило бы вашим небесным карателям увеличить силу на 1 или 2 уровня. Однако, забыть о идеальном построении небесного карателя, даже упрощенного, в котором задействовано только 100 000 сыпучих бессмертных и 1000 небесных бессмертных, вызовы более естественной энергии были бы больше, чем вы можете справиться. Кроме того, существует ограничение на количество доступных нам сыпучих бессмертных и небесных бессмертных. Наша Великая Ся смогла бы произвести только одного идеального небесного карателя, но мы можем сделать более 10 простых. Цзинин и остальные все кивнули. Правильно. Собственно, разница в силе между упрощенными и совершенными небесными карателями была не такой уж большой. В лучшем случае упрощенные были бы в невыгодном положении в битве. В битве, где одна сторона была полностью противопоставлена другой, например, когда Рефайнер Ки был втянут в ближний бой с демоническим богом, результатом была бы бойня. Но когда два демонических бога сражались в ближнем бою, и было просто незначительное различие в силе между ними, самое большее один мог бы подавить другого, немного сильнее демонический бог, или 10 слегка слабых демонических богов. Во время войны император Ся, естественно, знал, кого выбрать. Вдруг раздался звонкий голос, встряхнул мир и передал прямо в дворец небесного света. Или, может быть, можно сказать, что этот голос потряс каждый дюйм этого главного мира. Император Ся является тираном и также не проповедует Дао. Перед лицом бури, я, истинный бессмертный белый столб, теперь командую армией миллиона бессмертных, чтобы исполнить волю небесного Дао, дабы подчинить Ся. Поход против Ся. Поход против Ся. Поход против Ся. Голос эхом отдавался в мире. Жители императорской столицы Великой Ся были невероятно гордыми фигурами, но в течение последних полумесяцев они были поглощены благоговейными дискуссиями о бесчисленных бессмертных, которые вошли в императорский дворец, а также более 300 шокирующими взрывами, что они слышали в течение последних дней и ночей. У них были вопросы, у них были подозрения, но теперь все было ясно и публично выложено в этот день. Император Ся является тираном и также не проповедует Дао. Перед лицом бури, я, истинный бессмертный белый столб, теперь командую армией миллиона бессмертных, чтобы исполнить волю небесного Дао, дабы подчинить Ся. Из концов света раздался голос, мгновенно заставивший всех бесчисленных обитателей императорского капитала шокироваться. А потом, они сошли с ума. Компания против Великой Ся, истинный бессмертный белый столб, может быть, он чистый, я не истинный бессмертный, армия миллиона бессмертных, это правда. Граждане императорской столицы были необычными фигурами. Они знали, что чистые я не истинные бессмертные превосходили над небесными бессмертными по силе. Неудивительно, что бесчисленные бессмертные собрались в императорском дворце. Неудивительно. Похоже, что они здесь, чтобы справиться с ударом этого истинного бессмертного белого столба. Истинный бессмертный белый столб невероятен. Он на самом деле способен командовать армией более миллиона бессмертных. Бессмертных. И более миллиона? Сколько же это? Может ли истинный бессмертный белый столб быть предком клана Белый столб? Всевозможные разговоры. Местные жители были шокированы и обеспокоены. Однако в течение бесчисленных лет императорская столица всегда была в безопасности. Кроме того, в прошлом было несколько революций под руководством маркизов, ни одна из которых не достигла императорской столицы. Таким образом, местные жители все еще были полны уверенности в отношении императора Ся. Компания против Великой Ся, армия миллиона бессмертных, о, небеса, этот голос, кажется, звенит повсюду в одно и то же время. Истинный бессмертный белый столб, кто такой истинный бессмертный? Может ли быть что-то более мощнее, чем небесный бессмертный? Миллион бессмертных, вся наша секта имеет только одного бессмертного. Неудивительно, что наше командорство Дом Пламени находится в таком состоянии хаоса. Кажется, мир вот-вот изменится. Каждое место на обширной земле Великой Ся, включая 4 моря, которые его окружали, каждый человек, зверь, монстр тьмы, культиватор, все они слышали эти слова, и все они имели свои мысли. Ссылка на армию миллиона бессмертных вызвала особое удивление и ужас. Учитывая, что вся Великая Ся была в хаосе изначально, многие смертные с ограниченным опытом думали про себя. Великая Ся, вероятно, обречена. Более миллиона легендарных бессмертных, а небеса. Даже более опытные люди были в ужасе. У всей Великой Ся есть ли миллион бессмертных? Сложно сказать. Великой Ся будет трудно выиграть эту битву. Мы можем проиграть. Все чувствовали беспокойство. Эти простые слова уже бросили всех в состояние смятения и хаоса. Императорская столица Великой Ся. Боковой зал в Дворце Небесного Света. Услышав эти слова, лицо императора Ся изменилось, как и лица других рядом с ним. «Наконец-то началось», — тихо пробормотал Нин. Император Ся поднял голову, нахмурившись. Как мастер Великой Ся и человек огромной силы, он мог смутно ощущать, что карма и удача меняются. Когда сердца граждан будут с нами, нас будет сопутствовать удача. Когда их сердца дрожат, удача расплывается, мягко сказал император Ся. Сердца граждан могли в определенной степени повлиять на кармическую удачу. Но, конечно, это не было критическим моментом. Было много факторов, которые могли повлиять на кармическую удачу. Например, если Великая Ся внезапно родила 10 небесных богов или истинных бессмертных, ее кармическая удача сразу же увеличилась бы в огромном числе. В конце концов, то, что действительно имело значение, было личной силой. Том 18. Чистая Янь. Глава 8.2. Облачный город восьми драконов. Что касается сердец граждан, это было вторично. В обычном мире смертных это могло бы быть важно, но это был мир бессмертных и демонов. Сила была действительно важна, но, конечно, сердца граждан нельзя было полностью игнорировать. Чем больше кармической удачи, тем лучше. Кармическая удача была просто слишком важна. Она влияла на количество природной энергии, которую можно было использовать, и шансы получить драгоценные сокровища. Например, приобретение протокосмических духовных сокровищ, или, возможно, даже легендарных сокровищ хаоса, которые родились из исконного хаоса, дало бы огромную удачу. Но, конечно, если бы наша сила была на уровне Нюйвы, все было бы по-другому. Нюйва была самой могущественной фигурой всех трех царств, и ее удача была бесспорно лучшей. Она была настолько сильна, что могла уничтожить небеса и землю. Даже если другие найдут сокровища, она могла бы силой их отнять. Проще говоря, она была слишком сильна, и сила составляла огромную составляющую кармической удачи. Однако, когда не было такого огромного различия в силе, другие аспекты были бы более важными. В настоящее время было ясно, что ни у цельных ворот, ни у альянса Нюйвы не было достаточно сил, чтобы превратить в пыль своих врагов, и поэтому они, естественно, будут бороться за кармическую удачу. «Я совершу короткую поездку», — мягко сказал император Ся. Вжух. Одетый в белое, император Ся как появился из ниоткуда, так и вышел из бокового зала. Моменты позже. Голос раздался такой же звучный, гулкий, казалось, спустился с самых высот девяти небес, заполняя каждый дюйм великой Ся. «Белый столб, дитя, лет назад ты был всего лишь собакой из побежденного клана. Ты судорожно преклонил колени передо мной, дрожа от сильного ужаса. Теперь, когда ты присоединился к нескольким другим презренным фигурам, ты смеешь говорить о миллионе бессмертных и осмеливаться угрожать мне. Это мои небеса, и это мой мир. Никто не должен даже думать об этом. Белый столб, маленький мальчик, может быть, ты забыл, что случилось со всеми другими маркизами, которые восстали против меня. У каждого, кто восстал, души были разрушены. Исключений никогда не было, и их никогда не будет. Доминирующий голос императора Ся был наполнен естественной, возвышенной аурой, излучавшей силу. Первый голос истинного бессмертного белого столба, затем голос императора Ся. Они шли один за другим, оба встряхивали мир. Голос истинного бессмертного белого столба был более бессердечным и мрачным, а голос императора Ся носил естественную ауру командира, которая происходила из его бесчисленных лет господства над великой Ся, что делает его еще более убедительным. Это голос императора Ся, голос мастера нашей великой Ся. Я слышал, что со времен эры демонического бога был только один император великой Ся. Им был император Ся. Бесчисленные граждане великой Ся разозлились. Император Ся был легендой. Даже племена обычных людей знали, что их земля была землей великой династии Ся. Теперь, услышав, что кто-то сказал, что это мои небеса, и это мой мир, все они поняли, что это должен быть мастер великой династии Ся, который говорил эти слова. Значит, были маркизы, которые восставали в прошлом. Это имеет смысл. Даже у нашего клана были предатели и бунты в нашей истории. Для великой Ся тоже нормально иметь восстание. Бесчисленные смертные обычных племен понимали, что это было не что иное, как еще одно обычное восстание. В конце концов, их племена были довольно новыми. Они действительно не понимали, в чем разница между этим восстанием и прошлым. Император Ся намеренно замутил воду, и истинный бессмертный белый столб не смог объяснить разницу вообще. Влияние императора Ся в великой Ся было просто слишком велико. Он правил этим миром бесчисленное количество лет, а подчинение, которое его подданные чувствовали к нему, было до костей. Император Ся мог снова почувствовать кармическую удачу мира, собраться и стабилизироваться. Вот так раскачивалось сердце граждан. Вы полагались на силу, и вы полагались на свой голос внутри. Один голос мог заставить сердца граждан либо собраться за вами, либо оставить вас позади. Поехали. Одетый в черное, император Ся отдал приказ. Настало время сражаться с цельными воротами. Вжух. Пять истинных бессмертных или внеземных бога, Цзинин и остальные восемь командиров последовали за императором Ся, покидая боковой зал и вылетая в воздух. Императорская площадь. 11 тысяч небесных бессмертных и миллион сыпучих бессмертных уже были разделены на 10 бригад. Нин и остальные 8 командиров выведут 9 из них, Тогда как император Ся будет контролировать оставшуюся? Цельные ворота уже объявили войну. Одетый в черное, император Ся посмотрел вниз. Его голос быстро разгорелся. Попытка обмануть этих небесных бессмертных и сыпучих бессмертных была бессмысленной, и поэтому он сказал прямо: «Только одна сторона может победить в этой битве. То, что нам нужно сделать, это возглавить и полностью уничтожить их. Борьба». Мгновенно люди начали выходить из-под него. «Бой, бой, бой». Миллион бессмертных назвали слово «бой» в унисон, каждый из которых был наполнен сильной волей и решимостью. Их голоса раздавались вместе, когда они призывали к битве, и казалось, что сами небеса вот-вот рухнут. Это был совместный вой, который, казалось, несли эту силу, чтобы разбить мир, заполнив каждого из бессмертных пылом и рвением. Кто сказал, что бессмертные всегда были спокойны и не испытывали никаких эмоций? По правде говоря, именно такие вещи редко возбуждали их до такой степени. Это протокосмическое духовное сокровище, облачный город восьми драконов. Одетый в черное, император Ся махнул рукой, и в его ладони появился размером с ладонь цитадель. Он полетел в небо, а затем быстро начал расширяться. Это была совершенно золотая цитадель, и она была окружена огромной областью. Восемь лазурных драконов плавали вокруг него, наполненные внушающей благоговение силой. Восемь драконов плавают вокруг города в облаках. Нин и остальные смотрели на восемь лазурных драконов, чувствуя себя довольно ошеломленными. «Девять генералов!» — крикнул одетый в черное император Ся. «Так точно!» — Нин и остальные восемь ответили. «Отдайте команду своими бессмертными и войдите в облачный город восьми драконов», — сказал одетый в черное император Ся. «Да!» — Нин и остальные восемь сразу вылетели вперед, а за ними вылетел внушающее благоговение орда бессмертных. За каждым из них стояли тысячи небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. «Все остальные небесные бессмертные и сыпучие бессмертные, следуйте за мной. Я буду вашим маршалом в нашей кампании против цельных ворот». Одетый в черное император Ся был наполнен внушающей благоговение аурой силы, когда он возглавлял 5 истинных бессмертных или небесных богов и многих оставшихся небесных бессмертных и сыпучих бессмертных в городе. Теперь облачный город восьми драконов стал настоящим военным штабом для бессмертной армии. Том 18. Чистый Янь. Глава 9.1. Магическое сокровище, расщепитель. 8 лазурных драконов плавали вокруг золотого города в облаках. Пространство текло волнами вокруг города в то время, как образовалась пространственная слеза, и золотой город пролетел прямо в слезу, исчезнув. Внутри города присутствовали миллионы бессмертных. Небо над ними было наполнено бесконечными облаками. Они совершенно не могли видеть внешний мир. Ясно, что они были в отдельном пространстве. Каждый из вас вернется в ваши собственные лагеря. Вы не должны действовать без разрешения. Любой, кто нарушает приказ, должен быть казнен. Раздался голос одетого в черное императора Ся, эхом повторяющий во всем облачном городе восьми драконов. Да, миллион бессмертных согласились в унисон. Мгновенно 9 армий и армия, под командованием императора Ся, вошли в свои лагеря обычным способом. Никто из них не смел покидать свои лагеря без разрешения. Все понимали, что во время войны военная дисциплина будет чрезвычайно напряженной. Если бессмертным было разрешено действовать и блуждать по своему усмотрению, не было бы возможности быстро мобилизовать армию. Это довольно большой регион. После входа в армейский лагерь «Северная тьма», сотни тысяч бессмертных увидели обширный регион с бесчисленными частными комнатами, более чем достаточно для того, чтобы они все проживали. Найдите свои места и отдохните сейчас. Вы не должны покидать армейский лагерь «Северной тьмы», — приказал Цзинин. Да, генерал. 100 000 бессмертных ответили хором с внушающим благоговением. Их голоса тряслись в небесах. Звуки из других армейских лагерей можно было услышать издалека. 9 генералов, приходите в главный зал для встречи. Внезапно раздался голос императора Ся. Старшая сестра-ученица, отдохни первой. Я скоро вернусь, сказал Нин. Хорошо. Юй Вэй кивнула. Хотя она присоединилась к этой армии, ей не нужно было вступать в битву. Вскоре Нин и остальные 8 генералов прибыли в центральный главный зал облачного города восьми драконов. Что касается императора Ся и других 5 внеземных богов или истинных бессмертных, они прибыли уже давно. В этой кампании я буду служить маршалом. Я один несу ответственность за наши движения и наши планы, сказал император Ся со своего трона на высоте. Не то, чтобы я вам не доверяю. Скорее, разведывательные механизмы цельных ворот просто непостижимо велики. Если я скажу вам, они, вероятно, узнают, и поэтому я сам буду решать, что лучше на данный момент. Нин и остальные 8 кивнули. Не волнуйтесь, ваше императорское величество, это время войны. Мы знаем, что поставлено на карту. Поскольку вы наш фельдмаршал, то естественно, что вы будете отвечать за все, ваше императорское величество. Небесные бессмертные генералы поспешно согласились. Нин был проинформирован Субхути о том, насколько могущественны цельные ворота. Он понял затруднительное положение императора Ся. Что касается других, они могут или не могут понять, но они приняли объяснение императора Ся. Мм. Одетый в черное император Ся слегка кивнул, затем махнул рукой. Вжух. Мгновенно в воздухе появилось 18 черных шаров, покрытые мехом плоти. С черным мехом шар также испускал золотой свет, бросающий в дрожь сердца. Эти 18 шаров имели чрезвычайно мощные ауры, заставляя Нина чувствовать себя пораженными. Он чувствовал, что они были на том же уровне, что и мировые мечи Ананда. «Это высококлассное чистое янь-сокровище», — сказал одетый в черное император Ся. «Всего 9 пар. Они известны как расщепители, и у каждого из вас будет пара. Высококлассное чистое янь-сокровище». Все присутствующие, включая Нина, были удивлены. Это были невероятно ценные предметы, даже для небесных богов и истинных бессмертных. На самом деле, для многих внеземных богов и истинных бессмертных, все их сокровища, объединенные, не стоили столько же, сколько пара расщепителей. Почему вы их еще не приняли? Одетый в черное император Ся нахмурился. Да, Нин и другие не осмелились быть медленными. Они немедленно приняли сокровища, заполнив их своей бессмертной энергией и легко связав их. Сделав это, Нин сразу понял, как должны были использоваться эти чистые янь-сокровища. Вжух, вжух. Пара чистых янь-расщепителей слилась с руками Нина, заставляя их мгновенно трансформироваться в зверские лапы. Толстый черный мех вырос на руках Нина, а его ногти стали на дюйм длинными и с остротой ножа. Это были когти порочного зверя. «Трансформируйся», — Нин произнес, и один из его ногтей мгновенно начал удлиняться с высокой скоростью, превращаясь в длинный меч. Что касается других ногтей, подобные кинжалам, они становились короче, пока они не исчезли. «Трансформируйся». Длинный меч исчез, но на краю ладони появилось острое лезвие, заставившее его казаться краем большой осины. Топор, копье, меч, посох. Все это может быть проявлено. 9 небесных бессмертных не могли не восхищаться результатами своих экспериментов. Одетый в черное император Ся посмотрел вниз на них, а затем улыбнулся. «Достаточно». Нин и остальные немедленно остановились. «Небесные каратели, созданные вашими формированиями, обладают огромной силой и умеют биться в ближнем бою, и поэтому в войне вы будете сражаться в рукопашной схватке. Эти сокровища, расщепители, будут служить оружием для ваших небесных карателей», — сказал одетый в черное император Ся. «Неважно, умеете ли вы владеть мечами, саблями или другим оружием, расщепители будут трансформироваться для вас и станут полезными». Нин и другие теперь поняли. Поэтому они предназначались для построения небесного карателя. «Однако позвольте мне предупредить вас», — сказал одетый в черное император Ся. «Хотя небесные каратели обладают огромной силой, они не очень быстрые или проворны. Ваша тактика боя должна быть соответствующим образом скорректирована. Вернитесь в свои лагеря и подумайте о том, как лучше всего использовать ваши небесные каратели в битве, чтобы позволить им развязать свою максимальную силу». Да, Нин и остальные немедленно ушли. В лагере армии Северной Тьмы, в самой большой, самой центральной комнате. Это была резиденция командира, и здесь присутствовала Юй Вэй вместе с Цзинином. «Как я должен сражаться?» Нин хмурился, задумываясь над этим вопросом. Он вспомнил о том чувстве, которое он испытывал, когда он впервые взял под контроль небесного карателя, это чувство огромной силы. Нин слегка кивнул. «Правильно, небесный каратель больше всего подходит для использования великих топоров или военных молотов. Короче говоря, тяжелое оружие. Их следует использовать, чтобы сражаться в простой манере, а не в ловкой, изящной манере». Том 18. Чистый Янь. Глава 9.2. Магическое сокровище. Расщепитель в битве нужно было использовать свои преимущества. Если кто-то был явно слаб с точки зрения ловкости, и все же настаивал на использовании подвижного искусства меча, можно было бы играться со смертью. К счастью, истинное тело Нина было рефайнером тела демоническим богом, и поэтому у него было много идей в отношении ближнего боя. Он также знал множественное искусств меча, и поэтому он быстро смог придумать боевой метод, который ему больше всего понравился. «Что происходит? Ты уже вернулся и бормочешь про себя», — сказала Юйвэй со смехом. «Я в порядке. Я просто думаю о своей боевой тактике, когда буду сражаться с цельными воротами», — сказал Нин со смехом. «Использование небесного карателя отличается от того, чтобы использовать мое собственное тело демонического бога. Тогда подумай об этом», — улыбаясь, Юйвэй села рядом с ним. Нин кивнул, затем тут же начал тренироваться. Облачный город восьми драконов был всего лишь 300 метров в длину, и он был скрыт в облаках. Вжух, вжух, вжух. Три фигуры в черных бронях появились из ниоткуда. Спустя несколько мгновений появился одетый в черное император Ся, и он стоял рядом с городом, глядя на три фигуры. «Мастер», — почтительно обратились три фигуры. «Ваша миссия на этот раз критическая. Вы должны настроить построение на отлично», — сказал император Ся. «Если вы потерпите неудачу, тогда нам придется заплатить еще большую цену». «Не волнуйтесь, мастер», — почтительно заметили три фигуры в черной броне. «Идите, тогда». Одетый в черное император Ся кивнул. Вжух, вжух, вжух. Три фигуры в черной броне вылетели в трех отдельных направлениях, а затем каждый из них использовал пространственные телепорты, чтобы исчезнуть. Одетый в черное император Ся оставался там, стоя в облаках, тихо настраиваясь на места своих трех слуг. В воздухе над широкой рекой неожиданно появилась черная фигура в броне. Фигура тихо размышляла на мгновение, затем сделала быстрое движение. Мгновенно, в форме башни основная конструкция вылетела в реку, погрузившись в ее глубины. В черной броне фигура появилась из ниоткуда в воздухе над массивной, возвышающейся горой. В руке тоже появилась конструкция в форме башни, покрытая бесчисленными сложными рунами. Она бросила ее вниз с невероятной силой, и она мгновенно врезалась в глубины горы. В черной броне фигура появилась в воздухе над пустынным болотом. Она тоже бросила небольшую башню. Всего за несколько минут в командорстве «Белый столб» было установлено более 9 небольших башен, каждая из которых находилась примерно в 500 километрах от города «Белого столба». Внутри командорства «Белого столба», одетый в черное император Ся спокойно стоял среди облаков. Чувствуя, что 9 маленьких башен были установлены, он улыбнулся. «Если вы сделаете шаг вперед, выступите на шаг позади. Неужели цельные ворота действительно думают, что я буду полагаться на силу императорской столицы до такой степени, что я буду просто защищаться там, не отбиваясь?» Он создавал императорскую столицу в течение бесчисленных эпох, и она была действительно самым устойчивым местом в Великой Ся. Прямо сейчас он оставил позади одетого в белое императора Ся, чтобы следить за столицей, но он не беспокоился, что она может быть атакована. Император Ся не выбрал более легкий путь, полагаясь на свою укрепленную столицу. Вместо этого он начал атаку. «Возникни». Император Ся моментально это пожелал. Грохот. В обширной реке прежние спокойные потоки воды внезапно стали дикими и свирепыми. Тремор, встряхивающий реку, становился все более сильным до тех пор, пока с бумом не выскочила огромная башня изнутри, поднимаясь вверх без остановок. Пик башни, который выходил из воды, составлял более 30 тысяч метров, а вся башня была покрыта бесчисленными золотыми рунами и линиями. Мгновенно, сам мир начал крутиться, и можно было увидеть пространственные ряби, которые были видны невооруженным глазом. Возвышающаяся массивная гора стала разваливаться, потому что из сердца горы появилась еще более массивная черная башня, покрытая золотыми рунами. Из болота тоже появилась огромная божественная башня. Большая область командорства Белого столба, охватывающая более миллиона километров, полностью оказалась в ловушке в области божественных башен. В пределах черной цитадели цельных ворот, расположенной над городом Белого столба, главный дворец цельных ворот, истинный бессмертный Белый столб сидел высоко, а под ним сидели внеземные боги, истинные бессмертные и несколько небесных бессмертных. Императорскую столицу Великой Ся не так легко атаковать. Наши лучшие шансы заключаются в том, что мы медленно побеждаем другие территории Великой Ся, заставляя императора Ся выйти и покинуть свой штаб, прорычал мастер пещеры Мириады Демонов. «Я только что получил информацию», — сказала мастер ворот Лазурная Лиса, — «что император Ся создал протокосмическое духовное сокровище, облачный город восьми драконов, а затем все его войско переместилось в него. Однако, ни один из бессмертных в городе не знает, где оно. Похоже, что император Ся опасается нас и не хочет, чтобы мы знали, где он и что он делает. Грохот. Внезапно местное пространство начало меняться. Лица всех присутствующих тоже изменились. Ограничительное построение, с черными волосами, одетый в черное, с красными глазами старший холодно засмеялся. «Разве вы не сказали, что император Ся опирался бы на силу своей императорской столицы? Откуда взялось это построение?» Цинькунь был заблокирован. Нет пути к великой телепортации или вакуумной вспышке в этой области. Даже основной смысл не может быть использован для исследования извне. Мастер ворот Лазурная Лиса мягко сказала. Император Ся еще более уверен, чем мы ожидали. Он вообще осмеливается отказаться от своей императорской столицы и напасть на нас. Холодный взгляд истинного бессмертного белого столба держал в себе намек на рвение. Он тут же сказал ледяным голосом. Чем больше он будет ходить, тем быстрее он умрет. В конце, я стану мастером Великой Ся. Все, готовьтесь к битве. Внезапно раздался глубокий звук, тряся весь цельный город. Это был звуковой сигнал. Нападение уже началось. В главном дворце истинный бессмертный белый столб, мастер ворот Лазурная Лиса и все остальные выявили удивление. Это было слишком быстро. Вражеское построение только что было сделано несколько минут назад. И теперь атака уже наступила. Том 18. Чистый Янь. Глава 10.1. «Авангард, наступайте на городские стены», — немедленно приказал истинный бессмертный белый столб. «В путь, внеземные боги истинные бессмертные, а также несколько небесных бессмертных, быстро вышли из главного дворца и полетели к городским стенам. Цельный город был не таким большим, и поэтому они быстро подошли к стене, из которой появился предупреждающий сигнал. Когда они прибыли, солдаты, патрулирующие эту стену, сразу же почтительно преклонили колени. Среди них было несколько уровня пустоты демонические боги, и некоторые из них обучались божественным способностям, которые позволяли отдаленно смотреть. Естественно, они смогли увидеть на большом расстоянии. Истинный бессмертный белый столб и другие обладали божественными способностями и тайным искусством. И все они смотрели вдаль. В это время наступил рассвет. Здесь дикие болота были окружены туманом, но взгляды внеземных богов и истинных бессмертных смогли пронзить его, чтобы видеть далеко вдаль. Примерно в 30 тысячах километров от цельного города появился возвышающийся босиком демонический бог высотой не менее 30 тысяч метров. Он был одет только в меховую набедренную повязку, остальная часть его тела была полностью обнаженной. Он шагал вперед с поразительной скоростью, словно гонялся за звездами или луной. Босой, демонический бог был безголовый. Вместо этого у него было несравненно дикое лицо на груди, глаза которого были там, где были его соски, а пупок живота превратилось в его рот. Лицо было лицом небесного бессмертного единства. Понятно, что это был небесный каратель единства, который был сформирован армией единства из 9 бессмертных армий Великой Ся. Небесный каратель, внеземные боги и истинные бессмертные на стенах цельного города не могли не поразиться. Хотя мастер ворот Лазурная Лиса уже сказала им, что император Ся произвел построение небесного карателя, фактически увидеть безголового демонического бога своими глазами, это было совсем другим. Они не могли не вспомнить истинного бога Синтеня, легендарного бога войны, чья слава потрясла три царства. «Все, как вы думаете, что мы должны делать?» — спокойно спросил истинный бессмертный Белый Столб. Мастер ворот Лазурная Лиса сказала. «Старший ученик брат Белый Столб, я знаю всех 9 генералов Великой Ся. Судя по лицу на груди этого небесного карателя, это должна быть армия во главе с небесным бессмертным единством. Я знаю, сколько золотых камней хаоса они разбивали во время испытаний, но это было до того, как их научили критическим компонентам построения небесного карателя. Думаю, что сила их небесных карателей резко возросла, что нам нужно выяснить, насколько точно мощными небесные каратели стали. Только тогда у нас будет шанс победить Великую Ся. Настало время для нашего белого дракона потопа испытать себя», — согласился внеземной бог Три Солнца. Пока цельные ворота готовили свой ответ, Цзинин и 7 других генералов собирались вместе в центральном главном дворце облачного города восьми драконов. Императорское Величество. Когда они прибыли, все они приветствовали в знак уважения. «Садитесь». Император Ся кивнул. Только тогда Нин и остальные сели. Когда они обменялись взглядами. «А,